24 мая. Завидую ли я Шолохову? Ничуть. Я помню большое унижение свое, связанное с Толстым, Корничуком, Фадеевым. О, как они все бесславно возвышались, как тянули один другого. Все это, в конце концов, бессмысленное ожидание пропуска или паспорта в страну, которая существует не в пространстве, а во времени, в прошлое, в молодость. Такого паспорта получить нельзя. А ожидание, повторяю, бессмысленно, тем не менее оно обходится в живые куски жизни, которые отбрасываешь, как отбрасывал их прежде перед какой-либо обычной поездкой в пространстве. А, ничего, мол, ляжем сегодня пораньше спать, ведь завтра все равно поедем. Ведь я же сейчас никуда не поеду. Что ж, отбрасывать жизнь. А вот поди ж ты. Трудно отказаться от того, чтобы именно ожидать. Трудно поверить, что страна, куда хочется отправиться, уже переключена из пространства во время. 50 лет Шолохову. Я однажды долго разговаривал на лестнице Националя с молодым человеком в кепке, со смеющимися глазами, не зная, кто этот человек. Только потом сообразил, что это Шолохов. Очевидно, скромный и вежливый, он отозвался как-то о моих критических опытах с похвалой, причем в интервью, так что во всеуслышание. С чего начать мой рассказ? Знаю, с посещения Дрезденской. Да-да, именно в тот день ранней весны, среди развешанной в садах и скверах, да, собственно, повсюду, нежные зелени, и началась катастрофа. Ну, что ж, тогда и начнем.